Глава 8. Техника перезагрузка отношений. И я сейчас поделюсь с вами моей авторской техникой перезагрузки отношений. Когда я запускаю перезагрузку в любых отношениях, она всегда выявляет слабые стороны и зоны роста. Это всегда позволяет отношениям либо выйти на новый уровень, либо же точно выявить, что у них нет никаких реальных перспектив. В двух словах расскажу, как она появилась, потому что вы больше нигде не увидите и не услышите об этой технике, потому что она реально уникальна, и у нее есть своя история. Конечно же, когда я стал более популярным, то многие меня стали копировать и пересказывать ее как-то по-своему, не вникая вглубь. Потому что она только кажется простой, но на самом деле это не так. И поверхностный пересказ этой техники наносит только больше вреда людям. Поэтому я, как автор-первоисточник, решил рассказать о ней в своей книге, чтобы она была доступна всем и никто не вводил вас в заблуждение. Как она появилась? Во многом, процентов на 70, она смоделирована с того, как моя мама корректировала отношения с папой. Для справки, мои мама и папа в крепком браке уже 40 лет, у них есть я и моя сестра. Но несколько раз они чуть не развелись. И во многом они для меня пример крепкой семьи. Они много чего прошли вместе, 90-е годы, безденежье и бесперспективняк. Мы с сестрой были маленькие, и было очень трудно. Я помню, иногда нам было нечего есть. Современным парам этого не понять, даже нашему поколению этого не понять. Мы чуть что, сразу выбираем себя. В общем, было тяжело. У них не было идеальных отношений, но они всегда выбирали быть вместе. Я помню, мне было уже лет 6-7, и я уже стал понимать, что такое конфликт родителей. Мои папа и мама очень разные, что, с одной стороны, делает их гармонично дополняющими и усиливающими друг друга, но, с другой, это вызывало немало конфликтов, и я часто становился их свидетелем. В некоторые моменты мне было очень страшно, что они разойдутся. Потому что, когда родители ссорятся, то у детей теряется чувство безопасности, и это блокирует их развитие. Вы даже не представляете, что происходит с психикой ваших детей, когда у вас в семье конфликт или даже скрытый подавленный конфликт, который ничем не лучше открытого конфликта. В подавленном конфликте, которого избегают, очень много напряжения, которое дети чувствуют и берут эту тревогу и напряжение на себя, и оно их тоже разрушает и тормозит их развитие. Потому что, когда стоит вопрос безопасности, ребенку некогда думать о развитии. И многие проблемы в школе и неуспеваемость на самом деле связаны с напряжением в семье. Поэтому в больных отношениях дети часто болеют или отстают в развитии. Это очень непростая тема. О том, как напряжение в отношениях мамы с папой подавляет развитие детей. Оставлю эту тему детским психологам. Там очень много работы. Поэтому, когда мне кто-то говорит «я терпела и пыталась сохранить брак ради детей», это звучит очень странно. Благими намерениями услана дорога в ад. Какой бы ценой вы ни пытались спасти брак, но если вы это делаете путем избегания конфликтов и того, что вы все терпите, ничего не корректируете и не перезагружаете, то там накапливается такое огромное напряжение, которое травмирует и просто разрывает психику детей. Но моя мама, на удивление, находила инструменты коррекции отношений. Ее никто этому не учил, и она делала это как могла. Но в итоге это сохранило нашу семью не за счет того, что она терпела папу, а реально управляла отношениями так, чтобы было комфортно обоим. И я это всегда чувствовал, что их тянет друг к другу, и никакие любовники и любовницы им не страшны. Я уверен на 100%, что если бы не мама и ее пусть даже простейшие навыки коррекции отношений, то их брак постигла бы участь многих других браков, и они бы развелись. И у меня был бы пример, что развод — это нормально. У меня был бы пример, что если что-то не так, то нужно выбирать себя и просто разойтись, чему сейчас учат большинство психологов. Беги от него, беги, он абьюзер, нищеброд и так далее и тому подобное. Я изучал биографии многих этих популярных психологов, и у них просто не было примера здоровой семьи. Они не виноваты в этом, это не их ответственность. Это их родители не смогли и заложили эти модели своим детям. Но они несут ответственность за то, что несут разрушающие концепты людям, которые им доверяют. В общем, мне с этим повезло, и я наблюдал хоть и не идеальные, но достаточно здоровые отношения, которыми мама как-то управляла, и поэтому они оказались очень надежными. И несколько раз я наблюдал, как мама делала перезагрузку отношений с папой. Она, конечно, не знала, что это была перезагрузка. Точнее, что я потом это так назову. Она просто была очень грамотная и очень ценила нашу семью. Любила папу и поэтому корректировала, как могла. В двух словах скажу, что моя мама настолько умная, что я до сих пор крайне редко могу встретить женщину с похожим уровнем интеллекта. Я могу позвонить ей в любое время и общаться на любую тему, задать вопрос о детстве Тютчева или творчестве Есенина или любого другого известного поэта, и она мне расскажет все подробности. Мы очень часто можем долго спорить о реальном смысле или настоящем посыле того или иного произведения. Но это общение меня всегда обогащает, хотя местами мы можем говорить на повышенных тонах. Я могу обсуждать с ней римскую мифологию, античную философию и вообще любую тему. Я иногда удивляюсь, откуда она все это знает. Она также свободно общается на французском и английском языках. И я думаю, что именно ее интеллект, разностороннее образование, большая любовь к папе и ценность семьи во многом помогли ей самой интуитивно найти эти инструменты коррекции отношений. Я, конечно же, во многом принципиально доработал эту технику. Мне в этом помогли мое техническое и психологическое образование. Я думаю, именно то, что эта техника попала не просто к психологу, а к психологу с твердым техническим образованием, сыграло весомую роль в том, чтобы значительно усилить эту технику, сделать ее максимально комфортной в применении и прогнозируемой по результатам. Есть, конечно, еще один фактор, без которого это было бы невозможно. Ко мне в сопровождение приходили достаточно успешные женщины с непростыми запущенными ситуациями. Как правило, чем лучше у женщины дела в бизнесе, тем хуже с отношениями. Потому что на отношения всегда не хватало времени. Это были деловые женщины из частного бизнеса, крупных корпораций, госструктур, женщины-предприниматели и руководители разных уровней. Их всех объединяло одно. Они хорошо состоялись профессионально, но в отношениях полный бардак. При этом очень грамотные, образованные женщины. Они умеют достигать цели, знают, чего хотят, не боятся проблемы ответственности, но с низкой квалификацией в отношениях. И чтобы им помочь, им нужно было просто дать четкие шаги и инструкции, что и как делать на каждом шаге и сопроводить, проконтролировать и поддержать, чтобы они все сделали правильно. И, как вы догадываетесь, такие клиентки очень требовательны и хотят понимать, что они получают, как и куда их будут вести и какая вероятность положительного исхода. У таких женщин богатый жизненный опыт, они очень разносторонние и продвинутые, и у них нет иллюзий. У меня даже были клиентки, которые зарабатывали в 10 и даже 20 раз больше меня и отжимали заводы у мужиков из 90-х. И такие женщины, как правило, перед тем, как прийти на консультацию, уже перепробовали все на свете, и удивить чем-то новым их очень сложно. Очень часто я в самом начале слышал: «Филипп, пожалуйста, давай только не будем прорабатывать маму, папу и детство. Я это уже делала несколько раз с другими психологами, но мне не помогло». С мамой и папой отношения реально улучшились, но с мужчинами по-прежнему тупик. Или «Я уже была несколько лет в глубокой терапии, и мне стало легче жить, но в плане отношений не помогло». Ведь очень часто, когда вы приходите к психологу и спрашиваете, что конкретно будут делать с вашими отношениями, то вам скажут что-то обтекаемое. «Ну, будем улучшать отношения, прорабатывать отношения с мамой и папой, прорабатывать детские травмы и обиды на мужчин, будем раскрывать вашу женственность и ценность». И это не значит, что это все неважно и неправильно. Это, может, и дает эффект, но ко мне приходили очень продвинутые женщины, которые все это уже попробовали. И такой уровень клиенток задал для меня высокий стандарт. Я не мог себе позволить разочаровать их и не привести к результату. И это тоже значительно повлияло на создание техники «перезагрузка отношений». В общем, за эту технику я благодарен моим родителям и моим потрясающим клиенткам. Все это создало те благоприятные условия, при которых я создал нечто, чего не было до меня ранее. Это то, что однозначно войдет в копилку психологических наработок и останется после меня и спасет отношения многих людей. И самое главное, что, проходя шаги техники перезагрузки, вы сами четко контролируете и понимаете, что происходит в ваших отношениях. Вы сами отслеживаете весь процесс и четко понимаете, куда двигаетесь. У вас сразу уходят все иллюзии, и вы четко видите реальную картину отношений без которой невозможно что-то исправить или скорректировать. И эта техника перезагрузки поистине гениальна, ведь ее можно применять не только в отношениях с мужчинами, но и во всех сферах жизни. Подумайте, ведь все вокруг — это отношения. Вы можете перезагрузить отношения с друзьями, коллегами, бизнес-партнерами. Даже отношения с вашим бизнесом, профессией можно перезагрузить. У меня был момент, когда я выгорел, столкнулся с кризисом, даже не хотел работать. Тогда я применил эту технику к своим отношениям с профессией, и это стало поворотной точкой. Я перешел в премиальный сегмент, изменил свой подход, модель бизнеса, стал ориентироваться на другую целевую аудиторию. Теперь я вновь полон вдохновения и влюблен в свое дело. Этот метод универсален, он работает на личном уровне, а также в масштабах политики. Вы удивитесь, но сейчас мы наблюдаем, как Россия перезагружает отношения с Западом по этой же схеме. И мне очень приятно и интересно наблюдать этот процесс в действии на таком глобальном масштабе. Подробно об этом я еще расскажу в отдельной главе, посвященной отношениям в политике. Итак, далее вам подробно опишу все шаги техники перезагрузки отношений. И хочу предупредить, что на первый взгляд все очень просто, но на каждом шаге есть очень много разных деталей и нюансов, которые в каждом отдельном случае могут по-своему проявляться и влиять на процесс того, как будет идти ваша перезагрузка отношений. То есть глобально, структурно все шаги одинаковы для перезагрузки любых отношений, но в каждых отдельно взятых отношениях каждый шаг будет проходить по-своему. Шаг первый, с которого начинается перезагрузка, это конфликт. Конечно же, у любой нормальной женщины негативное отношение к конфликту. Но конфликт — это нормально, потому что именно в конфликте взрослые люди предъявляют свои интересы и потребности. В конфликте происходит столкновение интересов сторон, и только после столкновения возможны уже и коррекция, и пересмотр. И люди договариваются и переговариваются. И женщинам, которые избегают конфликта, приходится всю жизнь подстраиваться, терпеть дискомфорт и напряжение, и это, конечно же, всегда приводит лишь к еще большему конфликту, но только немного позже, который может взорвать ваши отношения и дать такую трещину в отношениях, которую вы уже не сможете залатать. В общем и целом, избегая конфликтов, вы просто избегаете управлять отношениями и теряете над ними контроль. Поэтому лучше немного пострадать от конфликта, чем всю жизнь страдать от того, что вы живете не так, как хотите. Поэтому конфликты — это нормально. Если вы их боитесь и избегаете, это ненормально, и это не позволит вам строить здоровые отношения и управлять ими, чтобы было комфортно обоим партнерам, а не только мужчине. И когда мы говорим про конфликт, это не значит, что вам прям специально нужно провоцировать конфликт. Нет, очень часто вы приходите ко мне уже в состоянии конфликта или в состоянии, когда вы просто избегаете конфликта, но все к этому идет, потому что вас что-то сильно не устраивает. Знакомая ситуация? Меня часто спрашивают, можно без конфликта? Или, ну бывают же отношения без конфликтов? Да, бывают. Когда вы изначально все правильно выстроили в отношениях, и в них нет напряжения, и у вас высокая культура отношений, и мужчина вас слышит, то в таком случае, конечно же, не будет никаких конфликтов. А если они происходят, то максимально мягко, что это даже не похоже на конфликт. Потому что чем выше ваша квалификация, тем мягче ваши конфликты, и тем легче вам управлять отношениями. И наоборот, чем ниже ваша квалификация, тем жестче будут ваши разборки, и тем сложнее вам будет все даваться, и эффект всегда будет временным. Поэтому, когда вы изначально допустили ошибки и у вас накопилось какое-то напряжение, и вам нужно что-то менять, то конфликт уже неизбежен. Он обязательно происходит рано или поздно. И чем больше вы затягиваете и избегаете, тем больше накапливается претензий и напряжения, тем сильнее он взрывается, и тем жестче могут быть последствия. Поэтому пусть лучше небольшие управляемые конфликты, чем запустить до тех пор, пока оно бахнет неуправляемо. Поэтому нужно не избегать конфликты, а научиться в них себя вести конструктивно. Зачем еще нужен конфликт, помимо того, чтобы корректировать ваши отношения? В конфликте человек проявляет свое истинное лицо. В конфликте спадают все маски, и мужчина показывает реальное лицо, уходит все благородство, понты и хороший тон. Или же наоборот, мужчина в конфликте показывает, что может быть гибким, адекватным, внимательным и готов вас слышать. Или наоборот, начинает агрессировать, злоупотреблять своей силой, статусом, положением, начинает наезжать, угрожать, запугивать или как-то давить на вас. И вы начинаете понимать, с кем на самом деле имеете дело и готовы ли вы к такому отношению к вам в долгую, или вам все время придется воевать. Поэтому конфликт всегда показывает, как оно на самом деле, а не то, как вам казалось или как бы вам хотелось, чтобы было. И еще один пункт, почему важен и нужен конфликт. Конфликт привлекает внимание к вашей неудовлетворенности, он показывает, что вас что-то не устраивает. Без этого мужчина просто не поймет, что что-то не так и что-то нужно исправлять. И если нет конфликта, значит, ее все устраивает и значит, не нужно ничего менять. То есть конфликтом вы привлекаете внимание к зонам напряжения в ваших отношениях, которые нужно скорректировать. И, конечно же, любая нормальная женщина будет избегать конфликта, потому что вы вспоминаете, как сами были маленькой девочкой, и ваши родители ругались и скандалили, и вам было страшно, что вот сейчас все они разведутся, и у вас не будет семьи, и вам придется жить на улице. У вас мог тогда появиться страх потерять безопасность, а чувство безопасности очень важно, особенно для женщины. Поэтому я прекрасно понимаю, что вам не нравятся все эти разговоры про конфликты, но хочу вас уверить, что когда вы к этому готовы и у вас правильный настрой, то в реальности они менее страшные, чем это кажется. И уж тем более, когда женщина проходит это под моим наблюдением, то есть у нее есть опора на меня, и ей не нужно ничего бояться. Мы всегда это делаем максимально комфортно и управляемо. И в конфликте можно столкнуться с двумя типами манипуляций. Первый — это активная агрессия, когда мужчина в ответ на попытки поговорить или решить проблему начинает орать или повышать голос. «Ну опять ты начинаешь, опять что-то хочешь, опять выносишь мозг. Опять тебе что-то не так. Сколько это может длиться?» Это агрессивное поведение часто заставляет женщину отступать и потерпеть дальше, чтобы избежать эскалации конфликта. Но это способ манипуляции, чтобы удержать ситуацию под его контролем, как ему удобно, как он привык, и ничего не менять. Вторая ситуация выглядит иначе. Женщина говорит: «Ты знаешь, Филипп, он такой спокойный, что конфликт не получается. Он не спорит, не агрессирует, просто молчит и избегает конфликта». Это тоже манипуляция, просто пассивная. Мужчина уходит от обсуждения проблем, чтобы оставить все как есть. И активная агрессия, и пассивное избегание — это способы удерживать отношения в удобном для него положении. Шаг второй. Дистанция. Очень часто сам по себе конфликт ничего не дает, и мужчина не хочет ничего менять. Потому что, скорее всего, ранее у вас уже были конфликты, после которых был бурный секс, и вы сходились. Но в целом после них ничего принципиально не менялось, и все оставалось по-старому. И поэтому у мужчины уже есть иммунитет на конфликт. И в таком случае нужна дистанция. Дистанция — это когда вы намеренно и осознанно отдаляетесь от мужчины. Потому что вам плохо, неприятно, и этим вы показываете, что не готовы продолжать отношения по-старому. Дистанция бывает разных видов, и в каждом случае нужна своя. Она может быть вербальной, эмоциональной или физической, когда вы просто уезжаете и какое-то время не живете вместе до полной перезагрузки отношений и согласования нового сценария отношений. И у дистанции есть несколько важных функций. Во-первых, оказываясь в дистанции, вы попадаете в безопасное пространство после конфликта, и наедине с самой собой вы можете спокойно все обдумать и проанализировать. Это очень важно, потому что многие критические ошибки допускаются из-за того, что просто не было возможности хорошо поразмыслить над ситуацией. И вы принимали решения в суете или страхе что-то потерять, а не ориентируясь на свои истинные ценности и потребности. Во-вторых, на дистанции у вас возникает пауза в отношениях, и вы начинаете реально задумываться, насколько ценны и значимы друг для друга. Насколько для вас реально важны ваши отношения? Потому что иногда бывает так, что в какой-то момент дистанции, когда отношения на паузе, вы понимаете, что вам в принципе и так хорошо, и вы не особо хотите обратно. Или же наоборот, вы понимаете, что для вас очень важен этот мужчина и эти отношения, и вы приложите все усилия, чтобы перевести ваши отношения на новый уровень. И это тоже очень важно для себя, проверить, прояснить и убедиться. Этим дистанция несет диагностическую функцию, чтобы вы поняли, как вам без него и без отношений, и чтобы он понял и почувствовал, как ему без вас. И каждый из вас в этот момент переосознает для себя реальную значимость и ценность друг друга и отношений. Это очень важная и полезная фаза. Ну и в-третьих, третья функция дистанции. И это одна из функций, на которой я хочу акцентировать ваше внимание. Все функции одинаково важны, но именно эту вы часто недооцениваете. Дистанция нужна для того, чтобы окунуть его в ситуацию разрыва отношений, вызывать чувство потери. Это как пробник того, что все, отношений нет, и привлечь его внимание к вашей проблеме, к тому, что вас что-то не устраивает. Потому что без этого он просто не понимает, что то, из-за чего у вас был конфликт, для вас действительно важно, и что вы не готовы терпеть и подстраиваться, что действительно нужно что-то менять в отношениях и как раньше уже продолжаться не может. То есть дистанция усиливает эффект конфликта, привлекает внимание к проблеме и показывает, что вы не готовы мириться с тем, как есть, и нужно действительно что-то менять. Если вы после конфликта не делаете дистанцию, то у мужчины появляется мысль и надежда, что «ну, сейчас она перебесится, успокоится, и как-то все само собой вернется на круги своя». И можно не напрягаться, и не нужно ничего менять. Он просто воспринимает это как типичный женский каприз, на который не стоит реагировать серьезно. Тем более, что, скорее всего, у вас так раньше было 100 раз, когда вы спорили, скандалили, но потом мирились, и все продолжалось по-старому. А в случае, когда вы уходите в дистанцию, вы буквально физически показываете ему, что вы не готовы продолжать отношения на тех же условиях, и нужно что-то менять. Конфликтом вы показываете это на эмоциональном уровне, а дистанцией уже на физическом. И это уже намного эффективнее. И вот тут он начинает реально понимать, что для вас это что-то серьезное и значимое, а не просто капризы. Дистанцией вы показываете, что для вас это реально настолько важно, что вы просто не готовы продолжать отношения по-старому. И или он обратит внимание, и вы обсудите новые условия, варианты, новый сценарий, и скорректируете ваши отношения, его поведение, или же в противном случае вы просто не видите смысла в этих отношениях и продолжаете оставаться в дистанции. И тут есть очень глубокий смысл. Мужчине нужен кризис. Мужчина будет готов что-то менять, только если наступает кризис. Так устроены мужчины. Мы более твердые и часто менее чувствительны к вопросам отношений, и поэтому нас нужно глубже макнуть, иначе мы не понимаем. И именно дистанцией вы показываете ему, что у вас в отношениях реальный кризис, и вас действительно что-то не устраивает, и на это нужно обратить внимание. Без дистанции он может просто не придать этому значения и подумать, что вы скоро и так успокоитесь, и все будет как раньше. И, скорее всего, у некоторых из вас возникает вопрос. Это все, конечно, понятно, но как-то страшновато идти в дистанцию. А вдруг это еще больше нас отдалит, и он вообще меня забудет? А вдруг он переключится на другую женщину? А вдруг он скажет: «Ну хорошо, уходи. Как перебесишься и придешь в себя, возвращайся». И что лучше уж пусть так, чем вообще никак. Но такое мышление — это тупик. И если вы так думаете, то это признаки низкой женской ценности, о которой мы подробнее говорили в предыдущих главах. И тут важно понимать, что если в ваших отношениях не произойдет улучшений, то рано или поздно он действительно так и так может уйти к другой женщине. Ну или вы уйдете, потому что не сможете все это терпеть. Какая разница, кто первый уйдет? В итоге отношения все равно развалятся. Я искренне не понимаю женщин, которые живут в разваливающемся доме, но боятся это признать и боятся что-то с этим делать из страха, что если я что-то начну делать, то этот дом развалится. Он так и так в итоге развалится, только еще и вас привалит. И это позиция жертвы, а не автора жизни. Так вот лучше уж, если он даже и развалится, но вы будете к этому максимально подготовлены, и все будет под вашим контролем, чем всю жизнь жить в страхе и напряжении, что он развалится. И более того, лучше один раз сделать то, что некомфортно, но приблизиться к сути решения проблемы, чем годами этого избегать, ходить вокруг да около, но так ничего и не решить. Это детская позиция. Я знаю женщин, которые годами этого избегают, ходят к психологам и просто плачут им в жилетку, вместо того, чтобы реально что-то решать. И я знаю многих психологов, у которых нет смелости и совести сказать этим женщинам, что их отношения не имеют перспектив, и поэтому они продолжают брать деньги за консультации и вести их до тех пор, пока все само не развалится. Потому что сама женщина в такой ситуации очень уязвима и поверит во что угодно и всегда будет пытаться бороться за отношения до последнего. К сожалению, это очень частая практика, и именно поэтому в нашей стране так много недоверия к психологам. Я не поддерживаю такие варианты. И многие женщины по ошибке думают, что дистанция — это просто демонстративно обидеться, хлопнуть дверью и убежать, чтобы он догонял. Это детский сад, а не дистанция. Дистанция — это не просто обида, после которой мужчина приходит с извинениями, цветами или подарками, а вы его прощаете. Если вы так действуете, то создаете сценарий и прецедент, где он понимает, можно вести себя как угодно, а потом просто откупиться подарками и извинениями. Такой шаблон поведения укрепляется и усложняет перезагрузку отношений, так как мужчина привыкает к мысли, что достаточно принести подарок, и все останется по-старому, как он привык. Шаг третий. Трансформация. И трансформацию вы можете запустить не только после дистанции, но и вообще начать ее заранее, еще даже до перезагрузки. Трансформация — это когда вы как-то меняетесь. И вашими изменениями вы запускаете изменения в ваших отношениях. Потому что отношения — это всегда живая система, где есть вы и мужчина. И когда вы что-то в себе меняете, то это влияет на всю систему отношений в целом и на мужчину в частности. И именно своей трансформацией вы запускаете его трансформацию. Невозможно требовать от кого-то изменений, если вы сами не меняетесь. Только когда мужчина видит и чувствует ваши изменения, только тогда у него появляется желание меняться самому. Без ваших трансформаций ему этого не хочется. В чем ошибка 90% женщин? Они хотят, чтобы он ради нее как-то изменился. Но так не работает. Да, есть всякие глупые манипуляции, но они не работают в долгую и только разрушают отношения. И весь секрет в том, что вы не можете изменить человека, но вы можете изменить его отношение к себе. Как это сделать? Поднять свою женскую ценность. Потому что чем вы ценнее для мужчины, тем на большее он ради вас готов. И наоборот, чем ваша ценность ниже, тем на меньшее он готов и не захочет как-то напрягаться, меняться и развиваться. Но когда он замечает вашу трансформацию, реально видит и чувствует ваши изменения, вашу новую ценность, то он всем сердцем хочет продолжить отношения с вами и готов что-то реально менять. Он начинает бояться вас потерять и понимает, что если сейчас не начнет что-то менять, то отношения могут закончиться, и вы расстанетесь. И что самое страшное, вы еще и можете достаться другому мужчине. И в таком случае уж лучше пойти в новый сценарий отношений, но сохранить отношения с вами, пусть для него это поначалу будет немного дискомфортно, чем вообще потерять отношения с такой ценной и классной женщиной, как вы. И когда вы предложите ему новый сценарий отношений, то он понимает, что нужно вписываться в этот сценарий на любых условиях. Надо вписываться, иначе я могу ее потерять. Вот такие мысли и чувства у него должны возникать. Вот такие психологические механики вы запускаете на этом шаге. На первый взгляд все это очень просто, но на практике у каждой из вас своя уникальная ситуация и, конечно же, будут свои индивидуальные процессы. И сейчас это может показаться вам сложным, но когда вы начнете это делать и вы увидите, как меняется отношение мужчины к вам, то вы очень быстро поймете, что к чему. Конечно же, в идеале все это лучше делать под моим наблюдением, тогда вам будет максимально спокойно, и все будет идти по плану. Иногда у женщин есть сомнения, что какие-то серьезные изменения и трансформации могут произойти за короткое время, во время дистанции, например. И сразу же скажу, что у всех все очень по-разному. У некоторых женщин уже даже за 1-2 недели появляются какие-то заметные изменения, которые уже невозможно игнорировать. И мужчина, замечая их, уже начинает относиться к вам по-другому. И далее вам важно просто продолжить эти процессы и не отступать от намеченного плана. И здесь важно все. Важны даже небольшие, но реальные изменения, которые могут произойти даже за несколько дней. Это могут быть даже изменения на уровне мышления, вашей женской ценности и самоощущений, потому что даже это уже меняет ваше отношение к самой себе. Ведь когда ваше отношение к самой себе меняется, то и отношение окружающих к вам меняется. И тут важны именно ваши реальные внутренние изменения, потому что очень часто женщины пытаются заменить внутренние трансформации изменениями во внешних декорациях. Это неплохо, это тоже хорошо. Конечно же, классно, если после дистанции он увидит вас в новом, более красивом, ярком образе. Новая одежда, спа-процедуры, макияж, более красивые и ухоженные волосы. Это все будет только в плюс. Но если вы ничего не измените внутри, то и его отношение к вам не изменится, и все скатится в прежний сценарий. И да, ваши внешние изменения могут усилить эффект внутренних трансформаций, но не могут их заменить. Ваши внутренние трансформации первичны. Я специально повторяю об этом несколько раз, потому что это важно. Шаг четвертый. Новый сценарий отношений. Итак, после конфликта и дистанции, когда мужчина хочет сближения и проявляет желание продолжить отношения, то вы предлагаете ему новый сценарий отношений. А если не проявляет, то делается дополнительный шаг, который называется провокация. Но мы не будем детально рассматривать этот шаг в книге, так как это может усложнить общую структуру всей техники. Напомню, что у каждой из вас своя особая ситуация, и по мере того, как вы будете делать перезагрузку, у вас будет возникать много разных вариантов развития событий. И это практически нереально — рассмотреть их все в рамках этой книги. Поэтому я рассказываю глобально самые важные 5 шагов, через которые нужно провести ваши отношения во время перезагрузки. И вот под новым сценарием мы понимаем те изменения и улучшения, которые вы хотите внести в ваши отношения. Когда вы предлагаете такой сценарий отношений, в котором не будет напряжения. Или оно будет значительно меньше и не будет разрушать ваши чувства друг к другу. Итак, мужчина проявляет желание к сближению, и вы должны быть готовы к шагу трансляции нового сценария отношений. И начну с того, что в идеале, конечно же, новый сценарий отношений продумывается и транслируется в каких-то новых свежих местах. В этом есть своя магия. То есть, например, когда вы придумываете его не на кухне или у вас дома, или в каких-то привычных местах, где все пропахло вашими ссорами и конфликтами, а в каком-то новом свежем месте, его будет намного легче продумывать. Это, конечно, в идеале. И напомню, что продумывать вы его можете не только во время дистанции, но и в любое время до дистанции. И то же самое по поводу трансляции нового сценария. В идеале это должно происходить в новом свежем месте. И трансляция нового сценария — это, по сути, просто разговор с мужчиной после того, как он решил сблизиться и продолжить отношения. Почему новое и свежее место? Потому что старые места содержат старую энергию, старые якоря, и их сложно перебить. Потому что эти места, например, старая кухня или ваша спальня или что-либо еще, впитали в себя много разных событий, не всегда положительных, и их будет сложнее перебить. Да, можно и там. Да, можно и на старых местах. Все тоже работает и получается, но это уже не идеальный вариант, и это может получиться хуже, чем в совершенно новом месте, с которым еще нет никаких ассоциаций и якорей. Приведу пример. Вот мужчина названивает вам и говорит: «Давай уже увидимся, встретимся, приезжай ко мне, возвращайся, хватит обижаться» и так далее. И вы говорите что-то вроде «Привет, рада тебя слышать». И если вы готовы к встрече, то говорите «Да, давай». Если нет, то говорите «Рада тебя слышать, но пока не готова встречаться». Если готовы встречаться, то «Привет, рада тебя слышать, давай увидимся». И предлагайте какое-то новое интересное место, не обязательно какой-то дорогущий пафосный ресторан, нет. Это должно быть уютное, удобное место, где прежде всего именно вам будет комфортно. Это может быть парк, кафе, прогулка, может, это будет ваша дача, я не знаю, что угодно, любое новое место, с которым у вас ничего не ассоциируется. Или если и ассоциируется, то что-то очень позитивное. В некоторых случаях, как исключение, можно, например, использовать то место, где вы познакомились или где было ваше первое свидание. Это будет в плюс, так как там все начиналось, и вам было приятно и интересно, и теперь как бы вы снова все начинаете заново. Акцентирую ваше внимание на том, что это должно быть удобное для вас место. Если мужчина начнет уговаривать вас на другое место, то если оно вам неудобно, то вы говорите, что не готовы встречаться именно там, давай тогда завтра или в другое время. Вам важно здесь не подстраиваться под него, а создать для себя максимально комфортные условия. Это то, что касается места. Идем дальше теперь. То, что касается самого сценария общения и трансляции нового сценария отношений. Как правильно транслировать свой новый сценарий и новое видение ваших отношений? Важно это показывать не в жесткой форме в виде правил или требований, претензий или условий. Чем это будет жестче, тем больше это будет вызывать у него сопротивление. Так как чисто эволюционно мужчине неприятно подчиняться женщине, и чем жестче вы что-то требуете, тем больше он будет сопротивляться на подсознательном уровне. Это должно быть мягко, но убедительно. Такой стальной кулак в бархатной перчатке. Такой примерно образ. И, конечно, ни в коем случае никакого фрейма серьезных разговоров. Типа «у меня к тебе серьезный разговор». Все должно быть легко. У вас не должно быть никакой печали, страха, напряжения или сожаления, потому что если это будет, то он поймет, что вы без него не можете и не захочет ничего менять. Если вы не прошли до конца трансформацию и хоть как-то не повысили вашу самоценность, то он почувствует, что можно будет как-то вас продавить и оставить все по-старому, так как вы будете бояться его потерять. Когда у женщины реально высокая самоценность, то она не боится потерять мужчину и отношения. Да, ей неприятно об этом думать, да, это печально, но она не боится. Он должен понять и почувствовать, что вы уже не готовы, как раньше. И вы должны очень хорошо понимать, чего хотите, и четко и ясно представлять ваш новый сценарий отношений и транслировать ваши потребности. Как это может выглядеть на практике? Например, вы говорите: «Мне очень ценны и важны наши отношения. Ты очень классный мужчина, но, как раньше, уже быть не может. Я хочу быть с тобой и готова к отношениям, но только по новому сценарию». Примерно так это может звучать. То есть четко, уверенно, без наездов и истерик. Вы говорите примерно так. Я вам приведу пример, а вы уже подстроите под себя, как для вас максимально удобно и естественно, с учетом всех особенностей ваших отношений. Например, «Ты знаешь, в этой паузе я многое поняла и осознала. Я поняла, как много нас связывает, как много у нас общего, и я очень хочу быть с тобой. Ты мне очень дорог и важен и нужен». Вставляете каждое свое, что у вас общего. Дети, достижения и так далее. Все то, что для вас важно и что вас объединяет. «Мне хочется быть с тобой, но есть кое-что, что может этому помешать». И, скорее всего, он сам спросит: «А что же может в этом помешать?» И вы говорите: «Так как раньше уже быть не может, я не готова по-старому. Я очень хочу быть с тобой, ты лучший мужчина в моей жизни». Или «Ты такой классный муж», или «Ты такой классный отец», или еще какую-то его роль или сильную сторону можно подчеркнуть. «Но как раньше быть уже не может. Я к этому не готова, это уже невозможно». И тут он, конечно, будет спрашивать: «А как же тогда ты хочешь, как же тогда по-новому?» Это важно, чтобы он задал этот вопрос. И здесь вы презентуете ему новый сценарий ваших отношений, ваши пожелания и все то, что для вас важно. Вот, например, прямо сейчас задумайтесь, что бы вы хотели изменить в ваших отношениях. Что конкретно вас сейчас не устраивает? И тут часто допускаются две ошибки. Первая ошибка — когда женщина сама до конца не разобралась в себе и в своих отношениях и не осознает своих потребностей и источников напряжения и хочет, чтобы мужчина сам все угадал и разрулил. Вторая ошибка — когда у вас неадекватные запросы и ожидания, то это, наоборот, только демотивирует мужчину. Он может согласиться для того, чтобы продолжить отношения, но реально ничего менять не будет. И это очень тонкий момент. Когда я веду женщин в группе или индивидуально, то мы в каждом отдельном случае очень внимательно разбираем. И это ювелирная работа, чтобы ваш сценарий был адекватным для вашего мужчины и ваших отношений, и чтобы мужчина буквально загорелся новым сценарием и хотел его внедрять вместе с вами. Лучше сделать потом еще раз перезагрузку, чем пытаться за одну перезагрузку сделать ваши отношения идеальными. Это получается, но не всегда. Опять же, все индивидуально. Шаг пятый. Испытательный срок. Зачем нужен испытательный срок? В 90% случаев мужчина будет соглашаться на все и обещать вам что угодно, чтобы вернуть вас в отношения, в надежде, что потом все продолжится по-старому и ничего не нужно будет менять. Что вы сейчас перебеситесь, успокоитесь, и все будет по-старому. Поэтому вы говорите: «Давай, милый, дорогой, чтобы мы друг друга не обманывали, мы дадим себе испытательный срок». Не устану вам об этом напоминать, о том, что это не менее важный шаг, чем все остальные, и если его пропустить, то все может пойти на смарку. И многие женщины на радостях и обещаниях мужчины забывают об этом и думают, что, ну, у меня особая ситуация, и мне можно и без этого. Но поверьте, испытательный срок нужен всегда. Поэтому после того, как вы обсудили и согласовали новый сценарий отношений, вы сразу же всегда говорите об испытательном сроке. Как это происходит на практике? Например, вы обсудили новый сценарий отношений, он совсем согласен, и тут вы говорите: «Давай, чтобы у нас не повторялось, как раньше, давай мы дадим нам испытательный срок, давай дадим себе время, чтобы мы поняли, сможем ли мы так по-новому, действительно ли мы готовы к этому. Потому что мы-то друг другу пообещали, но давай проконтролируем, чтобы мы не съехали в прошлое. Я женщина, и я забочусь о наших отношениях, поэтому хочу создать все условия, чтобы у нас это действительно получилось. Потому что если мы скатимся в прошлое, то я таких отношений не хочу и не вынесу, и как раньше уже быть не может». И договаривайтесь об испытательном сроке. Например, «Давай дадим нам месяц, чтобы мы помогали друг другу строить классные отношения, о которых мы договорились. Мы будем посматривать друг за другом, контролировать в хорошем смысле и поддерживать друг друга, чтобы перейти на новый сценарий». И тут важно получить его согласие, чтобы он сказал: «Да, давай, классная идея». И испытательный срок может быть от 1 до 3 месяцев. Этого времени хватает, чтобы перейти на новые рельсы. Также испытательный срок сразу же проявляет реальное отношение к новому сценарию и показывает, насколько серьезно мужчина к этому относится, потому что если он совсем согласился, но на самом деле не планирует что-то менять, то ему не понравится эта идея. Потому что он же думал, что сейчас он вам всего наобещает, и вы вернетесь, и все будет по-старому. А тут вы ему говорите, что еще целый месяц будете внедрять новый сценарий отношений, и если у вас не получится, то как раньше уже не будет. И у вас при этом твердая, уверенная в себе позиция. Это важная проверка его реальных намерений. Потому что мужчина во многих случаях будет вам говорить то, что вы хотите услышать, обещать вам новую жизнь. Он будет на все согласен, и первые дни и недели все действительно будет хорошо. Но потом в 95% случаев все скатывается обратно. Почему так происходит? Не потому что он там какой-то хитрый, злостный обманщик и манипулятор. Не потому что он специально и назло хочет навязать свои правила и нарушить ваши пожелания. А просто потому что он уже привык по-старому, и чтобы перейти на новые рельсы, нужны усилия, внимание, энергия. И если у него будет вариант не переходить и оставить все как есть, то он им воспользуется и не перейдет. Более того, иногда он даже сам искренне верит в то, что обещает, он действительно хочет как лучше, но если вы не создадите условий для того, чтобы у него не было вариантов скатиться в прошлый сценарий, то ваши отношения обязательно скатятся в старый сценарий. И да, конечно, в некоторых случаях мужчина, обещая вам что-то, просто заведомо злостно обманывает, зная, что он не будет делать то, что обещает, и надеется, что вы вернетесь, и все будет по-старому. Ему главное сейчас сохранить и оставить, как ему удобно, а там он уже придумает для вас какие-нибудь убедительные отмазки, почему то, что вы хотите, невозможно. И вам нужно знать это заранее и учитывать, чтобы у вас не было никаких иллюзий. Просто поймите и примите то, что хоть со злым умыслом, хоть без злого умысла, мужчина в большинстве случаев будет пытаться делать по-старому и скатываться в прошлый сценарий, просто потому что есть такая привычка. И он будет смотреть на то, как вы на это реагируете, замечаете ли вы это или нет. И вы должны быть твердой, внимательной и замечать и возвращать вас на новый тренд в ваш новый сценарий. Поэтому испытательный срок — это то, на что вы будете опираться как на устав, договор или соглашение, которая будет возвращать вас на здоровый сценарий новых отношений. Потому что он же его подтвердил, вы же его обсудили, и он согласился. Зачем же его нарушать? И как только происходит какое-то нарушение того, о чем вы договаривались, Вы очень нежно и внимательно, но с поддержкой говорите. «Милый дорогой, а что это сейчас было? Это же разрушает наши отношения. Это же убивает мои чувства к тебе. Мы же договорились об этом. Ты согласился и дал слово». И тут, конечно, помимо всего прочего, очень важна ваша женская ценность и высокая квалификация. Если у вас не произошла трансформация, то все может скатиться в старый сценарий. И вам очень важно не позволять относиться к себе по-старому и задавать новые нормы отношений. Почему я так детально и внимательно ко всему этому подхожу? У меня огромный опыт, и я провел по этому пути уже более 1000 женщин. И что я могу сказать? Дело не в том, что мужчины злостно не хотят идти вам навстречу и делают все по-своему. Дело не в том, что они ленивые или глупые. На самом деле ему после всех шагов захочется пойти по новому сценарию. Но его по привычке первое время будет тянуть в старое поведение, в старые сценарии, потому что он к ним привык, потому что он прожил в них больше времени. И нужно время, внимание, немного контроля, ваша поддержка и вера, чтобы перейти на новые рельсы. И в таком случае у вас точно все получится. Итак, я достаточно подробно рассказал вам про все 5 шагов техники перезагрузка отношений. Каждый раз, когда ко мне в сопровождение приходит женщина для коррекции своих отношений, то мне задают один и тот же вопрос. Какие у меня шансы на успех? И за годы практики у меня уже выработалась определенная статистика, которой я готов с вами поделиться. Вообще, психологи очень редко делятся реальной статистикой своей работы и часто стараются все приукрасить. Но я вам расскажу, как оно есть на самом деле, поэтому читайте внимательно. Начнем с позитива. Новый уровень отношений. 2-й медовый месяц. В 70% случаев перезагрузка отношений приводит к тому, что ваши отношения переходят на новый уровень и начинают расцветать заново. Хотя, как потом становится известно, уже давно думали о разводе, и их сдерживали только дети, бизнес или какие-то внешние факторы. Когда благодаря перезагрузке напряжение в отношениях уходит, то возвращаются чувства, и любовь снова начинает наполнять вас обоих. И мужчина, и женщина ощущают, что начинают отношения как будто бы с чистого листа, словно 2-й медовый месяц. Люди заново влюбляются друг в друга, начинают заново открывать друг друга, страсть и близость возрождаются даже без каких-либо специальных сексуальных практик. Во всех без исключения случаях и женщина, и мужчина говорили мне, что отношения после перезагрузки стали намного лучше, чем даже в самом начале их отношений. То есть перезагрузка вывела их на качественно новый уровень отношений, которого у них никогда не было. Если в паре есть дети, то у них могут пройти некоторые психосоматические болезни или значительно повысится успеваемость. Иногда у детей, само собой, проходит заикание и другие дефекты. Если у вас совместный бизнес, то он начинает расти. Но даже если у вас нет совместного бизнеса, то и мужчина, и женщина начинают расти в финансах в течение года после перезагрузки. После качественной перезагрузки отношения выходят на новый уровень. Улучшается качество общения, эмоциональный контакт, близость, интимные моменты становятся более насыщенными и искренними. Многие пары отмечают, что такой процесс перезагрузки как бы обновляет их брак и дарит им новые силы и вдохновение. Нередко они даже решают собрать всех близких друзей и сыграть 2-ю свадьбу, словно подтверждая, что их союз стал еще крепче и ярче. И мне часто пишут такие искренние сообщения и благодарности и женщины, и мужчины. И даже многие мужчины, которые мне сначала не доверяли, боялись и даже запрещали своим женщинам проходить мои курсы, в итоге сами же меня благодарили, писали, звонили и даже слали подарки за то, что я спас их брак. И что меня вдохновляет больше всего, так это то, что без перезагрузки у них 100% все закончилось бы разводом. Они бы пошли в новые отношения, и там вскоре возникли бы такие же проблемы, и они бы жалели всю свою жизнь, что не смогли спасти свой первый брак. Ведь именно так и бывает в 70-80% случаев, когда люди разводятся. Я пропустил через себя уже очень много людей, но меня до сих пор так радует, когда ко мне приходят с твердым намерением о разводе, но из-за страха взять ответственность за развал семьи, все-таки пытаются сделать перезагрузку и в итоге приходят к таким классным отношениям, которых даже не ожидали. Люди просто в шоке от того, на что способны их отношения после того, как из них убрали напряжение и запустили новый сценарий отношений. Люди в шоке от того, на что они способны в этих отношениях после перезагрузки. После качественной перезагрузки, если у мужчины или женщины были любовники, то о них забывают навсегда. Потому что тот уровень и то качество отношений, которые они получают друг от друга после перезагрузки, не может им дать больше никто. Конечно же, каждая пара по-своему проживает новый опыт отношений, и я мог бы рассказать вам сотни счастливых историй, но пойду дальше к сути и цифрам. И, кстати, если вы хотите перезагрузить ваши отношения под моим присмотром и поддержкой, чтобы я сопровождал вас на всех этапах, то в конце книги я приложу ссылку, и вы сможете заполнить анкету в мое онлайн-сопровождение. Или прямо сейчас вы можете заполнить анкету по QR-коду на этой странице. Сразу говорю, что беру не всех и предварительно созваниваюсь, чтобы уточнить вашу ситуацию. И если вижу, что не смогу помочь, то не беру. Если же при более детальном анализе вашей ситуации чувствую, что смогу спасти еще одну семью, еще одну ячейку общества, то приглашу вас в свою премиальную программу «Перезагрузка». Потому что не всегда все заканчивается позитивно, и в 30% случаев перезагрузка приводит к завершению отношений. Далее подробно объясню, почему. Прояснение ошибки выбора партнера. В 10% случаев перезагрузка может привести к пониманию, что вы изначально выбрали не того мужчину. Благодаря перезагрузке вы начинаете объективно видеть все несоответствия, которые ранее игнорировали. Бывает так, что ранее вы не готовы были это принять, потому что уже длительное время вместе и многое вложили в эти отношения. А как известно, чем больше мы вкладываем, тем больше ценим и тем нам сложнее с этим расстаться. И в таком случае перезагрузка 100% без сомнений показывает, ваш или не ваш мужчина рядом с вами. Потому что в некоторых случаях это не всегда очевидно, и только перезагрузка может это подтвердить. Я всегда предупреждаю об этом женщин заранее и никогда не гарантирую, что спасу их отношения. Гарантии в таком случае дают лишь неопытные новички-психологи или мошенники. Я могу гарантировать лишь то, что действительно приложу максимум усилий, чтобы дать вам лучший результат. И на самом деле, даже когда женщина получает такой результат, то она мне благодарна, так как она экономит много времени и внимания на страхи, сомнения и попытку лечить то, что вылечить невозможно, потому что это изначально было нежизнеспособно. Обратилась слишком поздно. Еще примерно 10-12% случаев. Когда мы занимаемся перезагрузкой отношений, мы сталкиваемся с ситуацией, когда женщина обратилась слишком поздно. В этих случаях напряжение в отношениях уже достигло критической точки, и чувства, которые когда-то их связывали с мужчиной, умерли уже слишком давно, чтобы их можно было восстановить. Даже если сделать тотальную перезагрузку всего, что можно, и убрать все возможные источники напряжения, этого уже недостаточно для того, чтобы вернуть любовь и теплые искренние чувства. Люди становятся настолько чужими друг для друга, что их близость и эмоциональная связь уже не подлежат восстановлению. Это похоже на ситуацию, когда человек приходит к врачу слишком поздно, когда болезнь уже не поддается лечению. Здесь важно понимать, что в некоторых случаях, несмотря на все усилия, отношения придется закончить. Это болезненно, но необходимо для того, чтобы освободить место для нового этапа в жизни. И опять же, когда после перезагрузки отношения приходится завершать, это может показаться негативным исходом, но он часто приносит облегчение и ясность. В этом случае женщины благодарны мне, потому что им удается быстро осознать, что отношения уже давно исчерпали себя. Вместо того, чтобы продолжать тратить годы на безрезультатные попытки реанимировать труп отношений, они находят силы завершить этот этап и начать жизнь заново. Часто я вижу, как женщины застревают в попытках воскресить отношения, которые уже давно мертвы, хотя могли бы быть счастливыми в новых отношениях. Перезагрузка помогает им осознать реальность, дать отношениям честную оценку и при необходимости закрыть эту главу, чтобы двигаться дальше, освободив место для новых возможностей и счастья. Переросли своего мужчину. Идем дальше. Еще 10-13% случаев. Вы можете осознавать, что ваш мужчина не способен следовать за вашим развитием. Это может быть связано с тем, что вы развиваетесь и в личностном, и в профессиональном плане, а ваш мужчина остается на прежнем уровне. В результате ему становится некомфортно пытаться соответствовать вашему новому уровню, и это приводит к напряжению в отношениях. Вам становится все сложнее уважать и восхищаться вашим мужчиной. Если продолжать эти отношения, это может задерживать ваше собственное развитие. Так бывает, когда изначально вы не уделили внимания оценке масштабности мужчины. И в какой-то момент времени он может остановиться в своем развитии, а вам захочется расти дальше. И этот уровень и качество поддержки в отношениях, которые вы ожидаете, он просто не способен вам обеспечить. Так бывает, что когда отношения начинались, то вы были примерно на равном уровне. Но в какой-то момент вы начали его обгонять. Нужно принять тот факт, что вы вместе помогли друг другу прийти к какому-то уровню и результатам в жизни, но вам хочется идти дальше, а ему этого не надо. И нужно быть благодарными за пройденный путь и поддержку. Но если он не готов идти дальше, то его лучше отпустить с благодарностью за все, что было раньше. Тут есть тонкий нюанс. Бывает так, что мужчина прямо сейчас не может вам что-то дать, но он реально хочет и стремится к этому. В таком случае это вопрос времени. И когда вы перезагрузите ваши отношения и, правильно их выстроив, у вас не будет напряжения, то вы будете расти вместе и радовать друг друга новыми победами. Но может быть так, что он и не может, и не хочет дать вам новый уровень. Он остановился в развитии и доволен тем, что имеет, и не хочет напрягаться и развиваться ради чего-то большего. И в таком случае, если не закончить отношения, то он всячески будет тянуть вас вниз на свой уровень. Потому что, чтобы ему было комфортно в отношениях с вами, у него есть два варианта. Первый – расти и догонять вас, но это сложно и не входит в его планы. Поэтому намного проще второй вариант – всеми силами опускать вас до его уровня. И если с ним не расстаться, то он всеми силами неосознанно будет пытаться опустить ваш уровень, тем самым задерживая вас в развитии. И такие отношения будут значительно сдерживать ваш рост, потому что катиться вниз намного легче, чем идти наверх. Помните об этом. Стоят ли эти отношения ваших перспектив? И даже если после перезагрузки женщина приходит к решению закончить отношения, она благодарна мне за то, что не пожертвовала собой ради отношений и мужчины, который не готов расти вместе с ней. Это дает возможность спокойно продолжить свой личностный, профессиональный рост и свою самореализацию. Вместо того, чтобы приносить себя в жертву отношениям, которые бы ограничивали ее развитие, она освобождается от этого бремени и получает возможность создать новые отношения, которые будут поддерживать ее личный и профессиональный рост. Если бы она осталась в таких отношениях, то со временем все равно пришла бы к разочарованию. Не имея удовлетворения ни в отношениях, ни в собственных достижениях, она бы чувствовала себя еще более опустошенной. Таким образом, перезагрузка не просто помогает вовремя завершить отношения, которые себя исчерпали, она дает возможность раскрыть свой потенциал и быть готовой строить новые отношения в будущем. По опыту могу сказать, что большинству женщин крайне сложно сделать перезагрузку отношений самостоятельно, без моей поддержки. Во-первых, это путь, на котором вы еще не были, а уверенно двигаться туда, где нет опыта, всегда непросто. Во-вторых, часто возникает сильное сопротивление со стороны мужчины, и при первых же трудностях, и когда что-то идет не так, и у вас нет опыта, как на это реагировать, то вы можете скатиться в прошлый сценарий. Поэтому, когда вы идете в это путешествие с моей поддержкой, то я смогу провести вас через каждый шаг спокойно и предсказуемо, обеспечив надежный результат.